Владимир Шитов. Собор без крестов 2. Роман. Кассета 5. Ты дослушай меня до конца, а потом поймешь, хвалить нас или жалеть. Обиженно посоветовал гость хозяину кабинета. По дороге в Цюрих на них напали боевики Паскуалина Каталона, босса миланской мафии. Они поубивали наших людей, само собой, позабирали у них деньги, иначе зачем было бы на них нападать? Тем самым мы понесли убытки в 7 миллионов баксов, не считая людских потерь. Слышал я об этой бойне в горах Швейцарии, закуривая сигарету, произнес Карпината. Скажи мне, а с чего ты взял, что на ваших людей напали боевики Каталона? Он не из тех людей, который поднимет лапки из-за твоего голословного обвинения в свой адрес. Скорее от защиты перейдет к нападению на тебя. Я знаю, что он один из уважаемых и авторитетных боссов страны. Поэтому, прежде чем лететь к тебе в гости, я послал в Милан группу своих разведчиков. Ими было установлено, что Каталона послал для нападения на наших людей 7 боевиков. Эту группу возглавил лейтенант Данила Вентурио. Насколько убедительно и доказуемо все, что ты сейчас мне говоришь? Я привез видеокассету с записью показаний лейтенанта Вентурио, чтобы ты мог посмотреть и прослушать ее. Дебонти не понимал, что предъявил он сейчас Карпината фотоснимки, сделанные Анфидой Филг, и доказательств вины Каталона еще больше прибавится. Но он не стал этого делать, так как члены правления Коза Ностра могли заподозрить неладное. Они могли допустить, что раз фотограф следил за итальянцами во время нападения, то не исключено, что именно фотограф взял деньги у убитых американцев, а не итальянские боевики. Просмотрев кассету с видеозаписи показаний Данила Вентурио, Скарпината заявил: «Ничего не скажешь. Твои люди действительно хорошо поработали в Милане. Железные улики против Каталона. Что ты хочешь получить с него?» «Я уже тебе говорил, что он обворовал не только меня, но еще двух боссов американской мафии». «Ты, Франческо, не придирайся к словам. Ты знаешь, что я хотел тебе сказать. Что ваша троица хочет с него получить?» «Все то, что мы потеряли по вине Каталона и связанные с гибелью наших людей затраты. Родственникам четырех погибших мы ведь тоже должны назначить какую-то пенсию». «Трудную задачу ты мне задал. Не знаю, с какого края к ней подступить. По моему заявлению, постарайся собрать правление членов Коза Ностра. Ведь мы не какие-то шавки, на голоса которых можно не реагировать. Мы в сферы вашей деятельности в Штатах не вникаем. Вам путей дорог не перебегаем. Так будьте добры и нам не мешайте в нашей работе. Не обворовывайте нас и не убивайте наших людей. Как видишь, наши требования справедливы. Нам ничего вашего не надо. Но и своего мы вам ни цента не отдадим. Если вы нас не поймете, то между нами начнется война. Доказательство вины людей Каталона в гибели наших товарищей, сам говоришь, железные. Мы пока не обращались к боссам других американских кланов за поддержкой в защиту наших интересов. Но сам понимаешь, что если мы к ним обратимся, то они нам в помощи не откажут. Мы надеемся, что и без давления вы сами сможете решить с нами полюбовно данный конфликт. Перспектива войны между нами приведет к большему вреду вам, чем нам, так как отговариваться больше приходится вам у нас, а не наоборот. Ну, зачем так сгущать краску? Думаю, что до конфликта между нашими семьями дело не дойдет. Мы соберем правление нашей организации и обсудим вашу жалобу. Безусловно, на свое заседание мы будем вынуждены пригласить босса миланской мафии Каталона. А меня? Перебив Скарпината, спросил Дебонтини. Тебя мы на свое заседание пригласить не можем. Почему? Потому что ты чужой для нас человек. Ты не должен знать членов нашего правления в лицо. Но с твоего позволения я возьму с собой видеокассету с показаниями лейтенанта Вентурио. Она вам, я думаю, сослужит хорошую службу. Отдавая Скорпината видеокассету, Дебонти не заметил. Если члены вашего правления захотят свести меня с глазу на глаз Каталона, то я возражать не буду. Я твое желание буду иметь в виду, но думаю, что очной ставки между вами не потребуется. Твои требования слишком очевидны при наличии показаний лейтенанта. Меня удивляет, почему Каталона не ликвидировал в свое время такой козырь против себя. Свой вопрос ты сможешь задать Каталона лично на заседании правления Коза Ностра. Не поленюсь и обязательно задам, заверил его Скорпината. Через 2 дня после заседания правления Коза Ностра Дебонтини со своей охраной и 8 миллионами долларов, куда вошли как 7 миллионов долларов компенсации, что были похищены у убитых американцев, так и деньги, предназначенные родственникам погибших в виде будущей пенсии, купил билеты на самолет в Нью-Йорк. Провожавший Дебонтини с телохранителями в аэропорту Рима Скорпината был сама любезность и доброта, так как за свое посредничество и активную поддержку американцев он получил обещанный лимон баксов. А это даже для такого богатого человека, каким был Скорпината, являлось довольно ощутимой добавкой к личному бюджету. Дебонтини, возвратившись в Нью-Йорк, был встречен в аэропорту Ричардом Простоном и Сальватором Феличи. Приехав на автомобилях домой к Ричарду Простону, они, уединившись у него в кабинете, устроили совещание без распития спиртного и каких-либо развлечений. Героем дня был Дебонтини. Ему было первому предоставлено слово. «Нам удалось обдурить и провести босса миланской мафии Каталона, не говоря уже о том, что мы его оставили без штанов. Я не помню, чтобы такое удавалось еще кому-либо, и вряд ли кому еще удастся. Мы получили с Каталона бабки, которые он нам не должен. Если он прознает о нашей махинации, то мы можем тогда потерять больше, чем сейчас заимели. Чего ты на нас страх нагоняешь? Дело-то уже сделано, и притом без сучка и задоринки, небрежно заметил ему Феличи. Ты прав, но Каталона может опомниться и пожелать проверить нас так же глубоко, как проверили его недавно мы. И он может нас поймать на крючок. На какой крючок? Удивился Ричард просто. На большой крючок, привязанный к толстому канату, пояснил Дебонтини. Что ты под этим подразумеваешь? Обеспокоенно поинтересовался Феличи. Наши люди летали в Цюрих за 2 чемоданами с баксами. Если они проговорятся об этом, то у заинтересованных лиц может к нам возникнуть резонный вопрос. А в каком месте мы добыли в Швейцарии себе такую сумму денег как раз в те дни, когда там в горах случилось известное вам событие? Что мы можем им ответить? Специфика нашей работы дает нам право не отвечать на такие гнусные вопросы. Мы не обязаны ни перед кем отчитываться, где мы добываем свои деньги. Мы не какие-то шавки, которые перед всеми отчитываются о своих операциях, высказался Ричард Простон, считая такой ответ на вопросы любознательных самым верным. Тем более, что боевики из Швейцарии привезли 4 миллиона долларов, а не 7. На первый случай нам такая отговорка подойдет. А вдруг на ковре правления всех боссов от нас потребует сообщить им источник поступления, интересующий Каталона суммы? Продолжал дальше развивать свою мысль Дебонтини, который, побывав в Италии и лично причинив Каталона огромный материальный ущерб, боялся, что тот тоже сможет поставить его в такое же унизительное положение. Или хуже, когда вину перед миланским боссом придется искупать не деньгами, а своей головой. «Что ты предлагаешь?» Озабоченно поинтересовался Феличи, почувствовав, что беспокойство товарища не лишено оснований. «Парней, что доставили баксы из Швейцарии, нам надо ликвидировать», — решительно заявил Дебонтини. «Я слышал, что мертвые умеют хранить известную им тайну». «Тогда и Анфиду Филг тоже надо будет пустить в распыл», — заметил Ричард Простон. «А как же? Она является тем шилом в мешке, которое в одно прекрасное время может подвести всех нас под монастырь. Легко согласился с ним Дебонтини, развив дальше свою мысль. Только нам надо решить, как нам легче всего избавиться от них. Пошлем их на задание, устроим там засаду на них и концы в воду. Если мне не изменяет память, то такие очищения нам приходилось не так уж и редко осуществлять, напомнил друзьям Феличи. По-моему, те баксы, что мы отхватили от той операции, стоят таких жертв. Все верно, но мы лишаемся отличных и преданных ребят, вздохнув, произнес Ричард просто. Не спорю, мне самому их жалко. Мы устроим им пышные похороны. Их родственникам отварим по приличному куску, покажем всем, какие мы щедрые, добрые, чуткие, внимательные. Скривив лицо в подобие улыбки, предложил Дебонтини. Он сейчас чувствовал себя полководцем на коне, понимая свою правоту и веря, что друзья по достоинству ее оценят. Так оно и случилось. «Что ни говори, а своя голова ближе к телу», — рассудил Феличи. «Тогда нам нельзя тянуть резину со скорейшим разрешением возникшей проблемы. Я беру на себя ликвидацию Анфиды Филг, так как она мой человек», — тяжело вздохнув, произнес Ричард Простон. Потом, после короткой паузы, продолжил. «А поскольку за баксами в Европу летали ваши парни, то вам и пускать их в расход». «Так и поступим», — согласился с ним Дебонтини. «Если не сегодня, то чтобы завтра же от своих проблем мы обязательно избавились, иначе спать спокойно мы не сможем». Поставил он друзьям свое последнее условие, которое ими было встречено молчаливым согласием. Для боссов мафии ее рядовые члены были средством для достижения своих корыстных целей. Чем больше было целей, тем больше приходилось и боссам расходовать свои средства. При высокой безработице и огромной неустроенности масс, наркомании и преступности в стране у боссов мафии не было нехватки в нужных средствах. Жертвы, не зная об уготованной им участи, легко позволили членам своей банды расправиться с собой. Вот так геройски погибли рядовые члены мафии, добросовестно выполнив возложенные на них боссами обязанности. Если бы только они могли предположить, что их ожидает впереди такой трагический конец, то, безусловно, иначе бы распорядились тем капиталом, который ранее находился в их руках. Вот так удачно для Ричарда Простона, Сальватора Феличи и Франческо Дебонтини завершилась операция на европейском континенте. Все это стало возможным для них благодаря помощи и подсказке лесника. Перед тем, как окончательно расстаться с американцами и вернуться к главному герою романа, я несколько строк уделю Юргенду Потсбернеру. Вернувшись домой из Швейцарии, Юрген Потсбернер, убедившись, что капитан Гомсмит не может успешно завершить расследование по его уголовному делу, добился, чтобы его к своему производству принял агент ФБР Уолкер Филлипс. США. Расследование преступлений, связанных с похищением людей, входит в обязанность ФБР. Поэтому, когда у Клифтона Гомсмита уголовное дело взял Уолкер Филлипс, то он сильно и не жалел об этом. Как впоследствии оказалось, у Филлипса расследование дела Юргенда тоже не имело успеха, тогда как неприятности по нему он получил более, чем хотелось бы. После неудачного флирта с красавицей Дейзи, побывав в заложниках и ощутив значительную потерю своего капитала, Юрген Потсбернер, наученный горьким опытом, боясь за свою жизнь, решил полностью прекратить какие-либо связи с женщинами на стороне. Являясь физически здоровым мужчиной, он был вынужден всю свою мужскую силу, внимание и ласку отдавать жене Сюзанне и родному сыну. Поэтому все беды, которые свалились на семейство Потсбернер, удалось легко перенести Сюзанне. Только она смогла получить выгоду от того несчастья, которое случилось с ее мужем. Возможно, это была плата Всевышнего за ее долгое терпение и смирение, когда она видела неверность супруга, но продолжала с ним жить, не разрывая брака. Часть 4. Противостояние. Глава 72. Комбинация Туляка. Туляк, проживая в одном городе с семейством Голдобеевых, хотел того или нет, но чисто случайно часто встречался с ними в различных точках города. Он сталкивался с Голдобеевыми то в ресторане, то на перекрестке улиц, где их транспортные средства заставлял останавливаться красный глаз светофора, то в других общественных местах. Каждая такая встреча с представителями семейства Голдобеевых портила Туляку настроение. Злила его, напоминала о тех людских потерях и материальных убытках, которые ему пришлось понести из-за открытой вражды с ними. Горький опыт своей открытой борьбы с семейством Голдобеевых он очень хорошо усвоил и больше даже мысли не допускал о повторении подобного. Со своей стороны Туляк считал себя единоличным хозяином города. Лесник не ввязывался в его преступную деятельность, а поэтому Туляку никто не мешал так думать и поступать согласно имеющимся возможностям. Между ними никогда не было конфликтов, потому что Туляк перед лесником был птицей более низкого полета, в силу чего их интересы никогда не пересекались. Чем больше у Туляка накапливалось встреч с членами семьи Голдобеевых, тем нетерпимее он относился к ним. Это побудило его изощренный мстительный ум пуститься на поиски способа, который позволил бы ему хоть как-то наказать своих заклятых врагов и получить хотя бы моральное удовлетворение. О получении других видов удовлетворения он пока и не мечтал. Однажды утром на своем «Шевроле Корвете», управляемом его личным шофером, одновременно выполнявшим функции телохранителя, Туляк ехал к себе в ресторан. Погруженный в размышления, он не следил за дорогой, но когда водитель резко затормозил машину перед перекрестком и остановился в ожидании зеленого сигнала у светофора, Туляк, отключившись на мгновение от своих мыслей, посмотрел вперед и увидел за перекрестком голдобеевскую черную «Волгу», в которой рядом с водителем сидел мальчик лет 8. В том, что машина принадлежала его заклятому врагу, Туляк не сомневался. «Что за пацан сидит в голдобеевской машине?» — поинтересовался Туляк у своего водителя. «Внучок Голдобеева-старшего», — ответил ему тот, проезжая через перекресток под зеленый свет светофора, взглянув в боковое окно на встречную машину. «Тоже мне шалопут нашелся. Как барин раскатывает по городу?» — недовольно пробурчал Туляк. «Парнишка учится в школе. Водителю «Волги» вменяется в обязанность ежедневно возить пацана туда и обратно. Я их часто вижу вместе», — поведал Туляку водитель. «А я тогда почему их раньше вместе не видел?» «Недавно учебный год начался. Это раз. А во-вторых, чтобы по утрам с ними встречаться, тебе надо чаще рано, как сегодня, подниматься и ездить на работу», — просветил его тот спокойно. Действительно, Туляк не любил рано вставать. Сегодняшний день был исключением, поэтому ответ водителя его вполне удовлетворил. Приехав в принадлежащий ему ресторан, который по-прежнему служил ему штаб-квартирой, Туляк, занимаясь разрешением проблем по обеспечению ресторана разными продуктами, давая указания членам своей воровской группировки, был с подчиненными не сдержан и раздражителен. Освобождаясь постепенно от повседневных забот, он мысленно вновь и вновь возвращался к утренней встрече на перекрестке с внуком Голдобеев. «А что, если мне его у них похитить, взять в заложники и потребовать у его родителей за него выкуп? Я же могу на такой операции получить огромный навар. Интересно, сколько мне надо запросить бабок с этого дутого индюка? Ему отстегнуть мне арбуз все равно, что высморкаться, но он жадина, может мне его и не дать. А вот пол арбуза для него не будет чувствительным ударом по карману, и он мне его отдаст, не думая. 500 лимонов станут хорошим подспорьем моему бюджету, тем более, что они не будут облагаться налогом», — счел для себя возможным пошутить он. Легко мечтать и мысленно колоть Голдобеева. Он же всех ментов поднимет в поисках своего чада. Значит, мне, прежде чем похищать пацана, надо найти хорошую берлогу, в которой я смогу его спрятать, чтобы о ней, кроме меня, ни одна зараза не знала. Да и об охране пацана тоже надо подумать. Пока я все хорошо не обмозгую и не подготовлюсь к операции, пацана трогать не стану. Но тем гаврикам, которым поручу умыкнуть пацана, дам пока задание последить некоторое время за графиком работы шофера Голдобеева, закрепленного за пацаном, маршрутом его движения, чтобы определиться потом, как легче избавиться от него, когда начну этот, как же его, киднеппинг. Вот. Опасную операцию я задумал против Голдобеевых. Не фраернусь ли я в этот раз с ними, как в прошлый? Стоит ли начинать варить всю эту кашу? Не лучше ли, пока не поздно, отказаться от нее? А чего я паникую? Тогда я брался провернуть невозможное. Теперь же мне только и нужно, что захватить пацана, избавиться от шофера с машиной и уйти в подполье. Звонить Голдобееву и ставить ему условия я не стану. Я теперь не такой дурак, как был. Пускай он сам теперь обращается ко мне за помощью, чтобы я помог ему найти внука. Надо будет притвориться дураком, мол, я не в курсе, а после согласиться помочь ему найти похитителей драгоценного чада. Потом предложу ему свои посреднические услуги между ним и мнимыми похитителями. А если такой номер не пройдет, тем хуже будет для него, так как он тогда своего внука никогда уже не увидит. Выходит, нам придется его убивать? Поставил он себе неприятный вопрос. Ну и что? Они моих парней когда-то до хрена завалили. Будут знать, что я своих обид никому не прощаю. С вдохновением рассудил он. Вечером, когда в ресторан пришли 3 годных для выполнения такого задания боевика, он им дал соответствующее распоряжение. Так вновь началась война между Туляком и семейством Голдобеевых, но теперь уже необъявленная и подлая, связанная с похищением невинного ребенка. Глава 73. Похищение заложника. Работающему в фирме «Стимул» шофером на «Черной Волге» Таратухину Василию Филипповичу, склонному к полноте предпенсионного возраста сидеющему брюнету, было вменено в обязанность ежедневно утром брать в доме Голдобеевых начавшего ходить в первый класс Мишу, доставлять его на машине в школу и привозить его после занятий домой. Такая дополнительная нагрузка Василию Филипповичу не была обременительной, и он ею не тяготился. Сам, имея 3 внуков, Таратухин понимал и считал такую заботу Юрия Андреевича о внуке вполне оправданной. Он и сам бы хотел тоже так относиться к своим потомкам, но материальные возможности ему этого не позволяли. Как обычно, доставив Михаила к 8 часам в школу, Василий Филиппович вернулся на машине в фирму «Стимул», где поступил в распоряжение главного бухгалтера Тамары Васильевны. По ее указанию, он то развозил счета под предприятием, с которыми сотрудничала их фирма, то вместе с главбухом ездил в налоговую инспекцию банк. В 12 часов начальница отпустила его домой на обед, после которого он обязан был отправиться в школу, чтобы забрать из нее Михаила и отвезти его домой. Таков был его ежедневный график работы. Пообедав у себя дома, а не в столовой, чтобы было выгоднее для семейного бюджета, Василий Филиппович поехал на «Волге» в школу. По дороге туда он почувствовал, что машину стало вести в сторону. Будучи профессиональным водителем с несколькими десятками лет водительского стажа, Василий Филиппович по некоторым особенностям понял, что спустил скат. Съехав с проезжей части на обочину, он остановил там машину, вышел из нее и, обойдя ее слева, сразу обнаружил, что задний правый скат действительно спущен. Ни одному водителю в мире не нравится, когда в его машине в процессе движения спускает колесо. Василий Филиппович не был исключением. Возмутившись про себя неожиданной задержкой на линии, он, открыв багажник машины, довольным взглядом окинул его содержимое. Запасной накачанный скат и необходимый инструмент для монтирования колеса были на месте. Профессионально быстро, если нужно, он мог с этим справиться и с закрытыми глазами. На место спущенного ската поставил запаску. Когда он уже собрался продолжить дальше свое движение в машине, кто-то сильным ударом сзади по голове твердым предметом вырубил его из сознания. Когда же Василий Филиппович пришел в себя наконец, то обнаружил, что лежит в каком-то подвале в чужой одежде. После учебы Миша Голдобеев, выйдя из здания школы, уже оттуда увидел, что знакомая черная «Волга» стоит на своем постоянном месте в ожидании его. Лиса, сбежав по ступенькам, довольный, что занятия в школе для него на сегодня уже закончились, и он скоро будет дома, Миша побежал к своей машине, которую знал и по марке, и по цвету, и по номеру. Водителя машины дядю Васю он тоже теперь хорошо знал. Даже сейчас, подбегая к машине сзади, он узнал водителя по знакомой черной кожаной куртке и серой фуражке. Дядя Вася, не поворачиваясь к машине лицом, открыл ему дверцу в салон. Когда Миша сел на сиденье, «Волга» резко тронулась с места, стала быстро набирать скорость. Дядя Вася так неосторожно машину никогда не водил. Миша захотел повернуться к дяде Васе и заговорить с ним, узнать, зачем он так едет. Но неожиданно кто-то сзади, держа в ладони мокрую тряпку, грубо прикрыл ею нос и рот мальчика. Конечно, Миша не знал, что подручные туляка угостили его дыхательные органы хлоретилом, отчего он потерял сознание. Когда оно к нему вернулось, малыш увидел себя лежащим на кровати в маленькой спальне, единственное окно которой было зарешечено. Поднявшись с кровати и выглянув в окно, он увидел вспаханное поле и по краю его ряды фруктовых деревьев. «Ну что, пострел? Проснулся?» — услышал он голос женщины, зашедшей к нему в спальню из смежной комнаты. Голос был доброжелательным и приятным. Повернув в ее сторону голову, он увидел женщину лет 50. Она была опрятно одета, выглядела доброй, а поэтому у него не возникло чувства страха. «Где я нахожусь? Это не наш дом. Как я к вам попал?» «Тебя ко мне привез дядя Вася», — доброжелательно улыбаясь мальчику, ответила женщина. «А зачем он меня к вам привез?» «Так захотел твой папа». «Почему он так захотел?» «Хочет, чтобы ты вырос смелым и никого и ничего не боялся». «А я и так никого не боюсь, но я хочу домой». «Тебя дядя Вася обязательно отвезет домой, когда так захочет твой папа Геннадий Юрьевич». «Отвезите меня домой», — капризно потребовал Миша. «Не могу». «Почему?» «Потому что если я ослушаюсь твоего папу и отвезу тебя домой, то он уволит меня с работы». Играя роль доброй тети, ответила ему женщина. «Как вас зовут?» «Тетей Машей». «Тетя Маша, не бойтесь моего папу и отвезите меня домой. Если папа станет увольнять вас с работы, я скажу дедушке, чтобы он за вас заступился». «Твой дедушка тебя не послушает, и меня уволят с работы. А без денежек и зарплаты не за что будет покупать себе кушать». «Послушает, он меня любит». Говоря эти слова, Миша попытался выбежать из комнаты. Но тетя Маша, цепко схватив его руками за плечи, развернув спиной к двери, легко толкнула ладонью в спину по направлению к кровати и строго произнесла: «Тебе нельзя из этой комнаты выходить. Если меня не будешь слушаться, то учти, твой папа разрешил мне тебя наказывать и даже бить». «Вы мне говорите неправду. Мой папа никогда не бил и не наказывал меня». Видя, что тетя Маша никуда его не выпускает из дома, плохо кормит и не разрешает связаться с родителями по телефону, чтобы получить разрешение на возвращение домой, Миша наконец-то понял, что попал к плохой тете. Он также понял, что если не будет слушаться и исполнять требования тети Маши, то она действительно будет его бить. Капризничая и проявляя иногда характер, он стал ждать удобного случая, чтобы убежать от своей охранницы. Когда Василий Филиппович уже стал осваиваться в подвале, кто-то открыл тяжелую дверь и произнес: «Мужик, одевайся в свои шмотки, сейчас поедешь домой». Уговорившего с пленником парня на лице была матерчатая черная маска. Василий Филиппович быстро переоделся в свою одежду. Через пару минут в подвал спустились еще два парня в масках. Они связали Василию Филипповичу руки за спиной, на рот наклеили пластырь. «Чтобы не кричал, когда будем тебя вести домой по городу, счел для себя возможным сделать пояснение один из бандитов. Потом они вывели пленника во двор. Из багажника «Черной Волги» они вынули запасное колесо и инструмент, переложили их в салон, а своего пленника погрузили в багажник. Парни Туляка, отогнав машину Голдобеева на кладбище, оставили ее там вместе с находившимся в багажнике Василием Филипповичем. Перед тем, как уйти от «Волги», парни из пенного огнетушителя обработали весь салон автомобиля, чтобы не дать работникам милиции возможность снять отпечатки их пальцев. Обеспокоенная долгим невозвращением Миши из школы, его бабушка Антонина Алексеевна позвонила в учительскую школу и узнала, что занятия в первых классах давно закончены и школьники отпущены учителями домой. После этого она позвонила на работу Тамаре Васильевне, от которой узнала, что ею Василий Филиппович был отпущен с машиной, как всегда, до обеда, но его до настоящего времени еще нет. Обеспокоенная Антонина Алексеевна позвонила Юрию Андреевичу в рабочий кабинет и поделилась с ним своей тревогой. Тот немедленно занялся проверкой тревожного сигнала. Вместе с личным водителем он проехал по предполагаемому маршруту движения Василия Филипповича от школы до своего дома, допуская, что по дороге «Волга» могла поломаться. Но, к сожалению, его надежда на такую возможность не оправдалась. После этого Юрий Андреевич поехал в отдел милиции, где в дежурной части сделал официальное заявление о пропаже своего водителя, внука и машины.